Грюнис Гевельбе. Так называется древняя сокровищница саксонских курфюрстов, в которой хранится свыше 3000 уникальных изделий из золота, серебра, драгоценных камней, слоновой кости, эбенового дерева и янтаря. В конце XII века в саксонских горах были обнаружены месторождения серебра. Это привело к развитию горного дела и ювелирного искусства в Саксонии. В 1560 году курфюрст Август Сильный построил в Дрездене кунсткамеру, ставшую универсальным музеем, в котором хранились самые ценные изделия немецких мастеров. Но позднее многие изделия из кунсткамеры перебазировались в Грюнес-Гевельбе. В переводе с немецкого «Грюнес-Гевельбе» означает «зеленые своды». В такой цвет первоначально были окрашены стены особого тайника, который располагался в подвалах дворца Курфюрста. Здесь хранились самые важные государственные бумаги и наиболее ценные изделия. Доступ для широкой публики в него был долгое время закрыт. Его открыли в 1730 году, когда другой курфюрст, Август Сильный, избранный королем Польши, задумал объединить Саксонию и Польшу в саксонскую державу. Он и открыл Грюнес-Гевельбе для широкого осмотра. Август желал продемонстрировать европейцам свое богатство и абсолютную власть. Он хотел не только превратить Дрезден в свою королевскую резиденцию, но и сделать его центром Европы. И помещения прежней Грюнес-Гевельбе стали перестраивать, превращать в богато отделанные мрамором и украшенные зеркалами и люстрами залы. Отделкой помещений занимался архитектор Пеппельман, который построил знаменитый дрезденский Цвингер. Интерес у жителей Дрездена и приезжавших к выставленным в музее предметам роскоши был настолько велик, что тогда же решили открыть несколько дополнительных залов, и всего их стало 8. Одним из главных экспонатов, выставленных в Грюнес-Гевельбе, была уникальная по сложности работа немецкого ювелира Дингенглера, названная им «Дворцовый прием» в Дели в день рождения великого могола Арунгзеба. Со временем Грюнес-Гевельбе стала частью дворца Цвингер. Отбоя от посетителей не было. На мраморных столах под стеклом демонстрировались уникальные изделия немецких мастеров. Вазы, кубки, серебряная посуда, блюда, часы, шкатулки, редкие по красоте ювелирные изделия. Свою лепту в коллекцию внесли изготовители майсенской фарфоровой мануфактуры, располагавшейся рядом на Эльбе. Коллекция Грюнес-Гевельбе также пополнилась за счет даров Августу Сильному. Привозимых из мусульманских стран уникальных произведений восточных ремесленников, украшенных драгоценными камнями, жемчугом и кораллами. В таком виде Грюнес-Гевельбе сохранилась до 1942 года, когда над музеем возникла угроза его полного уничтожения. Продолжительные бомбардировки немецких городов самолетами союзной авиации наносили существенный ущерб жителям, вели к значительным материальным потерям. И тогда нацистское руководство Германии приняло решение вывести все сокровища в горы, в крепость Кёнигштайн, считавшуюся неприступной. В 1945 году центр Дрездена практически лежал в руинах. После бомбового налета англо-американской авиации 13 февраля от дворца Курфюрста Цвингер остались одни руины. Уцелели только 5 залов из 8 музея Грюнес-Гевельбе. Вскоре специальный отряд советской армии добрался до крепости Кёнигштайн, в которой и были обнаружены сокровища музея Грюнес-Гевельбе. В скором времени всю коллекцию упаковали и отправили в Москву. Ее передали на хранение в сейфы Министерства финансов СССР. Со временем советские искусствоведы приступили к осмотру, реставрации и консервации этих произведений искусства. В 1958 году вся коллекция в ее первозданном виде была возвращена настоящему владельцу – городу Дрездену. И уже через год ее смогли посмотреть первые посетители. В 2006 году Грюнес Гевёльбе пережила свое новое рождение. Все залы музея были заново отреставрированы, и коллекция, пополненная новыми экспонатами, открыта для посетителей.